Глава 47. Бегство в ночи. «Стой, гаденыш! Зря вы сюда заявились, паскудники! Он должен завершить свое дело!» «Дамочка, ты совсем долбанулась!» Экономка пыталась нащупать на полу оброненный пистолет. Егор бросился к двери кухни, но в этот момент ее ногти впились ему в щиколотку. Парень поскользнулся и снова упал. Эмма Викторовна уже почти дотянулась до пистолета. Увидев, что она вот-вот схватит его, Егор ринулся ей наперерез. Дотянувшись, он толкнул оружие подальше. Женщина навалилась на Кукушкина сверху. Одной рукой вцепилась в волосы, оттягивая голову назад, другой со скрюченными пальцами попыталась выцарапать ему глаза. Егор взвыл от боли, заелозил руками по горячему вареву, выплеснувшемуся из кастрюли. Он попытался стряхнуть тетку с себя, но та впилась в него, как клещ. Стоило парню приподняться, как она уперлась ногами в ближайший шкаф и резко оттолкнулась, после чего оба снова свалились на пол. Откуда-то сверху рухнула сетчатая корзинка для столовых приборов. Ложки и вилки с грохотом рассыпались по полу. Вот тварь! Экономка была заодно с убийцей. Ее сильные пальцы сжались на горле парня так, что у него глаза полезли из орбит. Он пытался вывернуться, но женщина была очень крепкой и жилистой, а ее ногти все сильнее вонзались в его кожу. Почувствовав, что по шее уже потекла кровь, Егор дотянулся до валявшейся неподалеку пустой кастрюли и с силой ударил ею позади себя, угодив экономке по голове. Ее хватка слегка ослабла. Он тут же стряхнул с себя женщину и ударил еще раз, почти не целясь. По кухне разнесся звук металлического удара, а экономка заверещала от боли. Отпрянув, экономка нащупала на полу вилку и, когда Кукушкин начал вставать, кинулась на него сзади и воткнула вилку парню между лопатками. Главное правило драки с использованием ножей – нужно следить не за рукой, а за глазами противника. Степан отлично уяснил это еще во времена дворовой юности, когда ему часто приходилось выяснять отношения с разными отморозками. Глаза подскажут, где в следующий момент окажется рука. Но как следить за глазами, когда лицо скрыто под блестящей маской? Фигуру убийцы окутывал черный клубящийся туман. Его лицо постоянно менялось, и Степан видел перед собой то Рыжего, то Константина Перелозова, то гадалку Веронику, то Владимира Решетникова с искаженным от ярости лицом. Трудно было абстрагироваться от происходящего и сосредоточиться лишь на выживании. Изловчившись, Степан прыгнул вперед, нанеся молниеносный удар в живот и тут же отскочил назад. Монстр с легкостью увернулся, и лезвие ножа разрезало лишь воздух. Низко пригнувшись и неотрывно глядя друг на друга, они продолжали кружить по темной комнате. Наконец, убийца, сделав обманное движение, нанес сильный удар. Бузулуцкий дернулся в сторону, и клинок просвистел в сантиметре от его плеча. Монстр чуть слышно рассмеялся. Даша на крыльце у распахнутой двери пыталась позвонить в полицию, но у нее так тряслись руки, что она с трудом удерживала телефон. Девушка то и дело бросала испуганные взгляды в гостиную, следя за схваткой. Убийца упорно нападал на Степана, но ему пока удавалось уклоняться от выпадов. Вот он сделал прыжок, вновь нанося удар, и убийца яростно зашипел, тряся рукой. Кажется, очередная атака парня достигла цели. Монстр тут же проворно отскочил назад, превратившись в столб черного дыма, а затем снова появился перед глазами Бузулуцкого. Клинок, возникший из тьмы, снизу вверх ударил по предплечью парня. Степан вскрикнул. Он успел отскочить, и в этот момент нога убийцы врезалась Степану в солнечное сплетение. Он отлетел прочь, перекатился через диван, стоявший в центре гостиной, и рухнул на пол, ударившись затылком о каменные плиты. Даша услышала жуткий сухой треск. Бузулуцкий не шевелился. Убийца смерил его взглядом и повернулся к девушке. Поняв, что настал ее черед, она спрыгнула с крыльца и бросилась в ночь.